Стихи к Сонечке. Первое. Кто покинут, пусть поет, сердце пой. Нынче мой румяный рот, завтра твой. Ах, у розы красоты все друзья. Много нас, таких, как ты и как я. Друг у друга вырывать розу цвет, можно розу разорвать, хуже нет. Чем за розовый зарод воевать, лучше мальчика в черед целовать. 100 подружек у дружка, все мы тут. На, люби его, пока не возьмут. 21 апреля 1919.